Знаешь, однажды в метро я видела, как бродячие собаки эскалатором оторвала ногу. Она кричала, жутко кричала. Ну, понятно, ей было больно. Но, ты знаешь, она кричала о чем-то таком, от чего становится жутко. Боль, физическую боль, ее можно понять. Ей бросились помогать люди, все же добры. А она продолжала кричать. Собак не человек, стена непонимания. Ты знаешь, недавно, когда мне стало совсем невмоготу, я вспомнила этот крик и закричала сама. Сейчас слышу твой крик. Я сейчас кричу сама. Как же нам услышать друг друга? Как же нам это сделать? Время. Оно закончилось. Наше время все мечты, все представления, все рухнуло. Сердце какой-то отвратительный, сморщенный сухофрукт. Так больно, так безнадежно.